Одна моя знакомая дама в 60-х годах жила в Литфондовском доме, где была Ишигинян. За табльдотом она то и дело повторяла: «Я сталинка». Ей возражали: «Но позвольте, ведь Сталин — убийца миллионов». «Ну и что?» — говорила старуха. «Они все были предатели». «Как? 20 миллионов предателей?» «Да, да, да», — отвечала Шигинян. «Вот сейчас все твердят о Бухарине. А у меня с Бухарином был роман. У меня есть его любовные письма. Там каждая строчка дышит предательством». Среди тех, кого я видел в доме Габричевских, был лишь один человек, который мог считаться другом Александра Георгиевича. Был ему ровней. Это Генрих Густавович Нейхгаус. Гарри, как его звали близкие люди. Насколько я могу судить, Габричевский и Нейхгаус сошлись и подружились во время войны в страшном городе Свердловске, куда оба были высланы. Их связывала не только общая любовь к музыке, в частности, и к искусству вообще. Оба они были люди пьющие, а это, как известно, особенно сближает. В конце жизни Габричевский уже совершенно не пил, ну, а о Нейхгаузе этого нельзя сказать. Мы с Габричевским идем по Тепсеню, и я говорю: «Вы помните строчки Мандельштама о Нейхгаузе?» «Нет», — отвечает он, — «я вообще первый раз об этом слышу». Я читаю ему: «Разве руки мои кувалды? 10 пальцев мой табунок». И вскочил, отряхая фалды, мастер Генрих, конек-горбунок. «Замечательно», — говорит Габричевский. Удачность мандельштамовской метафоры подтвердилась для нас впоследствии неожиданным образом. Уже после смерти Генриха Густавовича его вдова Сильвия Федоровна просила Габричевского перевести с немецкого на русский юношеские письма Нейхгауза. Писаны они были в Вене, где он учился, и адресованы в Россию его родителям. Отец рекомендовал сыну играть не Брамса, а Шопена. В ответ на это Нейхгауз-младший писал, что Шопена может исполнить любой фортепианный жеребец. У Нейхгауза был удивительный облик. Он был тонок, изящен, элегантен. Лицо излучало ум, доброту, живость. Шутки его бывали блистательны. Рассказывали, например, как ему довелось в консерватории слушать игру на фортепиано какой-то очень красивой студентки. Отзыв его был такой: «Венера, только бы еще руки обломать». Я помню, с какой любовью, с какой-то особенной улыбкой он говорил о своем лучшем ученике Рихтере. Такой, например, рассказ. Святослав Теофилович сдавал экзамен то ли по истории музыки, то ли по так называемой музыкальной литературе. Какое бы произведение ни называли экзаменаторы, Рихтер, не говоря ни слова, подсаживался к роялю и играл. Наталья Алексеевна однажды спросила: «Гарри, что такое пошлость?» Нейхгауз отвечал: «Это нечто вроде религии, только гораздо сильнее». Когда Генриху Густавовичу исполнилось 75 лет, Габричевские жили на даче в Переделкине у своего зятя Олега Стукалова. Чуть ли не в самый день рождения туда пришел Нейхгауз с женою. Наталья Алексеевна накрыла стол и огласила шуточные поздравительные телеграммы, которые сама сочинила к этому дню. Генрих Густавович очень смеялся, с удовольствием принял их и при этом сказал: «Вот это я понимаю телеграммы. А то мне все желают долгих лет жизни, и это в мои 75». В тот вечер состоялся и мой с ним существенный разговор, один-единственный, ибо когда он говорил с Габричевским, я, разумеется, помалкивал. А тут мы с Нейхгаузом заговорили о русской поэзии 20 века. Он знал ее великолепно и, к радости моей, оказался поклонником Иннокентия Анненского. Причем он помнил наизусть не только самые известные стихи, например, «Смычок и скрипка», но даже и шуточные, такие как «Сонет о кростих» Петру Потемкину на память книга эта. И еще воспоминания того вечера. Сильвия Федоровна, швейцарка и вообще дама сдержанная, следила за тем, чтобы Нейхгауз не злоупотреблял спиртным. А Наталья Алексеевна, как хозяйка, его угощала. И вот Генрих Густавович в сердцах заявил, что разница между ними как между православием и кальвинизмом.